мог тебя понять. Но мне так хочется опять тебя обнять. Я бегу, бегу, бегу по кромке неба. Я остался без тебя, без сна, без лета. Ведь, может, был неправ, уже теперь не важно. Но знаю, мне без тебя остаться страшно. Остаться без тебя — бесконечная история. Не забыл и не забуду я о том, как мы расстались в середине лета. Как уходила к звездам ты дорогой света. Бесконечная история о любви и расставаниях. И не оставили ответы на вопросы, хотя казалось, что в любви все очень просто. Я бегу, бегу, бегу по кромке неба. Я остался без тебя, без сна, без лета. Быть может, ты не прав, уже теперь не важно. Но знаю, мне без тебя остаться страшно. Я бегу, бегу, бегу по кромке неба. Я остался без тебя, без сна, без лета. Ведь, может, ты не прав, уже теперь не важно. Но знаю, мне без тебя остаться страшно. Остаться без тебя — бесконечная история. Бесконечная история. Остаться без тебя. Я бегу, бегу, бегу по кромке неба. Я остался без тебя, без сна, без лета. Быть может, был неправ, уже теперь не важно. Но знаю, мне без тебя остаться страшно. Я бегу, бегу, бегу по кромке неба. Я остался без тебя, без сна, без лета. Быть может, был неправ, уже теперь не важно. Но знаю, мне без тебя остаться страшно. Остаться без тебя.